Глава 5. Давмонт проснулся в холодном поту. Это жуткий сон, кошмар, но был словно наяву. Князь четко все видел, все помнил, да словно бы там и был. Вернее, не он сам, а та часть его души, что была близка питерскому ученому Игорю Ранчесу и являлась его ипостасью. Снова этот чертов жрец! Ожил поганец. Впрочем, зачем ему оживать? Там-то в будущем его же никто и не убивал. Некому. Как же его черта? Йомантас. Йомантас Скирдас. Неоязыческий Криви. Жрец. Жестокая первостатейная сволочь. Он снова вышел на охоту за душами юных дев. Именно дев лучше всего принимают Перкунас, Пикуолис, Замине. Насколько помнил Игорь, настолько же хорошо это знал Тимофей Давмонт, бывший языческий кунигас Даумантис. О, сколько раз он и сам участвовал в жертвоприношениях! Боже, Боже, как же замолить этот грех? Как? Да снова помешать этому гаду, жрецу! Ведь в прошлый раз удалось, и совсем-совсем недавно, та девочка... Брюнетка в черных шортиках и забавной подростковой кофточке с капюшоном. Как же ее звали? Впрочем, не важно. Важно, что он, Игорь Давмонт, сумел помешать жрецу привести в исполнение его черное дело. Сумел. Но не через девочку. Через каких-то парней, юных гопников на мопедах. Поднявшись с ложа, князь выпил кваса. На столе стоял кувшин. И, прикрыв глаза, долго молился. Потом сел на лавку у окна, глядя на сияющие в небе звезды. Снова вспомнил недавний кошмар во всех подробностях. Какая-то заброшенная ферма, та самая, что была и в прошлый раз, бетонный столб, жертвенник, острый нож, неуловимо быстрый и сильный удар, стая диких псов, пожирающих куски красного мяса, того, что буквально только что было девичьей плотью. Девушки. Сначала Йомантас принес в жертву блондинку с карими сияющими глазами, так похожую на Ярилку. Ну да, и личико, и фигурка. А вторая жертва, темненькая, и, кажется, строгих нравов, походила на Светозару, Зарку. Как же помочь им, Господи? В прошлый раз все вышло как-то само собой. Выйдет ли в этот раз? Йомантасу надо помешать. И не только ради спасения девушек, как бы цинично сие ни звучало. Сила жреца увеличивается с каждой новой жертвой. Что он будет делать потом, когда поймет, что уже достаточно силен? Исполнять проклятие Мендовга? Это что же получается? Сестры, Лаума и Лайма, вновь в страшной опасности. Но им ведь уже давно не 18. Что же, для Криви никакой разницы нет? Он просто хочет отомстить. Отомстить за свою гибель. Да, отомстить. И Мендовг тут ни при чем. Если Йоманта смог бы мстить здесь, в прошлом, он отомстил бы князю. Ну а в будущем? Ясно кому. Да, вся семья под угрозой. Давмонт так и не заснул. Все молился и спрашивая совета у Господа. А потом, отстояв за утренню, обратился к новому своему духовнику, отцу Даниилу, человеку еще достаточно молодому, но доброму и светлому в помыслах, однако же далекому от всех мирских дел. Старый духовник, Симеон Отче, знаток древних книг, искушенный в интригах, увы, не так давно упокоился с миром. Вот кто верно мог бы помочь, растолковать, что-то посоветовать. Отец же Даниил посоветовал лишь чаще молиться. «Да, княже, бывает, снятся кошмары. Но это же всего лишь сон». Конечно же, во всех подробностях Давмонт сон не рассказывал. И все же. Может быть, поехать в Мирожский монастырь, к настоятелю, отцу Варсонофию, в попутчике взять того же Собакина. Боярин как раз в ту сторону собирался, проведать ближние свои вотчины. Вон он как раз на коня садится. Собакин, как и все ближние бояре, частенько отстаивал молебны здесь же, в Спасо-Троицком соборе, как и сам князь. Там же частенько решали дела, важные и не очень, да и просто так, судачили, сплетничали. Особенно этим грешили боярские жены да дочери. У вдовца Собакина все дочки были давно выданы замуж, а двое сыновей померли еще во младенчестве, один за другим, от какой-то хвори. «В Мирожскую обитель?» Гюрята Степанович почмокал жирными губами и вдруг ухмыльнулся. «А чего ж? Поехали, княже! Тем более рядом тут! Благодарю за честь! Да уж помолиться надо! За здравие рабы Божьей Ульяны!» Последнюю фразу боярин пробурчал тихо себе под нос. «Так, коли не против, посейчас и поедем», — предложил Давмонт. «Жди меня у посадских ворот». «Да». Князь вдруг помрачнел, снова вспомнив сон. Впрочем, тут же через силу улыбнулся. «Все спросить хотел. Ты ведь с Рогнедой про какую-то деву сговаривался?» «Сговорился», — сухо кивнул боярин. «И с Рогнедой, и с девой, с Ярилкой Ульянкою. Захворала вот. Сон недобрый привиделся, так с утра вся бледная, в немочи впала. А про что сон забыла? Вот ведь дура девка. Помнит только, что нехороший, страшный». «Сон. И у этой тоже. Вот что, Гюрята Степанович, ты бы деву-то с собой взял?» Пригладив бородку, Давмонт задумчиво посмотрел вдаль. «Глядишь, помолилась бы да выздоровела». «Думаешь, княже?» — все же засомневался боярин. «А люди что подумают?» Князь хитро прищурился и склонил голову на бок. «А тебе что важней, чтоб не померла Ярилка, или что люди подумают?» «Чтоб не померла», — с чванливой усмешкой отозвался Собакин. «Что мне чьи-то думы? Коли надо б на всех прижму, ух! А Ярилка — девка веселая. Вот и возьми, прокатится, развеется. А что люди? Так ты ж ее не рядом с собой на коня посадишь, да и на перевозе чай в лодке будет со слугами». Сговорившись с боярином, Давмонт тут же подозвал верного Гинтерса. «Скачи скорее к Рогнеде, да не в Изборск, сюда. Знаешь, где у нее домик? Должна бы тут еще быть и. Привези девку, Святозару. Скажи, князь срочно просит, к вечеру вернет. А двуконь отправляйся. От вдовы сразу в монастырь скачите». Спасо-Преображенский Мирожский Завелический монастырь располагался совсем рядом, за рекою Великой, при впадении в нее речки Мирожки. Через Великую в этом месте имелся перевоз, впрочем, у князя и свои лодки были. Пройтись до перевоза пешком, конечно, было невместно, ни боярину, ни тем более князю. В том честь урон. Пешком пусть простолюдины ходят, лапти стаптывают, а на лодках... Но не скакать же с дюжину верст к Литовскому броду. Оставив коней на берегу, у городской стены, князь и боярин со своими людьми переправились к обители. Ярко светило солнышко, слепило глаза. Невдалеке, на плесе, играла рыба. Заметив гостей, уже встречали у самых ворот. Иноки. «Что-то я отца Варсонофия не вижу», — приподнявшись в лодке, прищурился князь. Мирожский игумен, осанистый, чернобородый, с широким смуглым лицом, был давнишним другом Давмонта. Отца Варсонофия все в округе уважали за справедливость и простоту души. Да, видно, отъехал куда. «Здрав будь, княже!» — от имени братьев поприветствовал высоких гостей сухопарый монах с длинной седой бородой. Отец Филофей, ключник. «И ты будь здрав, боярин! Все ли по-доброму?» «Да слава Господу! Вот и славно! А игумен наш нынче в Новогород уехал, к архиепископу. Вы же, гостюшки, дорогие, вовремя, как раз к обедне». На колокольне Величественного Спасо-Преображенского собора грянули, заблаговестили колокола. Гости, сняв шапки, перекрестились. Повернув голову, Давмонт глянул на тот берег, заметив двух всадников, скачущих к перевозу. Гинтерс привез Святозару. Другая девушка, Ярилка Ульяна, в скромном темном платочке, потупив взор, шла вместе с боярской свитой и выглядела довольно бледненькой, явно нездоровой. А боярин-то, боярин, как о ней заботится? Ишь ты, в монастырь. Вот уж седина в бороду, бес в ребро. Сколь девки-то? Лет 17-20. Видать, и впрямь понравилась, околдовала. С той стороны все чуть опоздали к обедне. Гинтерс и Святозара явились тихохонько, когда отец Филофей уже читал молитву. Встали позади всех, у расписанных великолепными фресками стен. Молились. Князь скосил глаза. В отличие от Ярилки, Святозара вовсе не выглядела болезненной. Впрочем, темновато в храме. «Спаси, Господи, и сохрани во веки веков! Аминь!» После обедни гости остались на трапезу. В ожидании обеда Давмонт прошелся по бережку речки Мирошки, куда пригласил и девчонок. Ярилку привел лично боярин Собакин, подружку ее — Гинтерс. Боярин потом вернулся обратно в обитель по каким-то своим делам. Верный же оруженосец остался чуть в отдалении. Бдил. «Здрава ли ты, Ульяна дева?» — первым делом осведомился князь. Девушка покраснела и отвесила низкий поклон. «Не у всякой боярыни князь здоровьем интересуется, тем более такой князь». «Да после молитвы отпустила, княже». «А ты?» — Давмонт перевел взгляд на Зарку. «А я, княже, и не хворала. Голова только с утра разболелась малость, да сразу же и прошла». «Вот и хорошо. Вот и слава Богу!» — с улыбкой успокоил князь. Девчонки выглядели взволнованными. «Еще бы! Небось, терялись в догадках, с чего это сам князь их, людишек малых, призвал. Казнить будет, аль миловать?» «А мне вот ужасный сон нынче привиделся». Прищурясь, Давмонт посмотрел вдаль, на залитую солнцем реку, на каменные стены города за рекой. Девчонки совсем приуныли. Не знали, что и думать. С чего бы это сам князь к ним, рабыням-холопкам, снизошел? «Коли сон какой худой видели, не стесняйтесь, рассказывайте». «Мне что-то снилось нехорошее», — поклонившись, честно призналась Зарка. «Только я, княже, не помню что». Ярилка вскинула глаза, карие, сверкающие прыгающими солнечными зайчиками, но тут же потупилась. Невместно так на князя смотреть, тем более рабе и вообще гулящий. «Ну-ну, говори», — ласково улыбнулся властитель. «Вижу, ведь хочешь что-то сказать». «Видела я сон, княже». Девушка чуть прикрыла глаза, вспоминая. «Ужасный и не очень понятный. Будто затянули меня на какое-то капище. И потом ножом. Вот сюда прямо. И сюда». Ярко ткнула себя пальцем под сердце и чуть выше пупка. И вдруг неожиданно расплакалась. «Мыслю, от того мне и плохо стало». «Ну-ну, не плачь, черь. Помолись лучше. Да и все вместе помолимся». Все разом Давмонт и девчонки повернулись к собору, перекрестились на сияющие над куполами кресты и долго молились, каждый о своем, и об избавлении от ужаса. «Ну?» «Вспоминай теперь», — наконец молвил князь. «Ты сказала, сон непонятный. Что в нем такого непонятного? Поясни». «Хм». Ярилка снова задумалась, прикрыла глаза. И тут же распахнула. «Вспомнила, господине, вспомнила. Я в повозке ехала. Повозка маленькая, но такая красивая-красивая, блестящая, голубая. А я...» Внезапно замолчав, девчонка потупилась. «Говори, говори, милая», — ласково попросил, приказал Давмонт. «И помни, важна любая подробность, любая». «Так это... одежка на мне была срамная», — Ярилка шмыгнула носом. «Почти что и не было. А у повозки колесо слетело, что ли? Я вышла, потом муж какой-то явился». «Что за муж?» «Забавный такой, смешной. Ой!» — всплеснув руками, испуганно ахнула девушка. «Так он же меня потом ножиком у столпа! Боже, Боже, спаси и сохрани, Господи!» «Ты сказала смешной». Давмонт тактично, но властно направил беседу в нужное русло. «А что в нем смешного?» «Ой, весь такой юркий, на скомороха похож. О, уши еще оттопыренные, смешные. И улыбка. Улыбка хорошая, светлая». «Йомантас, Князь недобро прищурился. «Что ж, погоди, поганец!» «И я!» Тряхнув косой, вдруг вскричала Святозара. «И я такого же видела! Тоже во сне! Он ко мне подошел, а я с людьми идти не хотела. Не нравились они мне. А этот вот пошел. А дальше... дальше не помню». «А деревни там никакой не было? Может, вы название запомнили?» «Домики какие-то были. Там, вдалеке, за деревьями. И капище, такое разрушенное, кругом камень. И еще собаки, здоровенные такие псинища, страшные». «Так, а идемте-ка, девы, в церковь. Помолимся за здравие тех, ну, кто во сне». «За нас во сне, господине?» «Ну да, пусть так», — махнув рукой, Давмонт прищурился. «И вот еще что. Как бы вам объяснить? Молясь, вы должны, ну, думать, что ли, о том, чтоб там, во сне, убежать от того парня». «Бежать?» «Лучше всего было бы, конечно, убить жреца. Но вряд ли с ним справятся девчонки. Да и девушки 21 века не пойдут на такое». «Да, бежать. Со всех ног, девы. Куда-нибудь к людям. Все равно куда». «Говорю ж, без коня-то мы быстрее пройдем». Синеглазая девчоночка быстро шла по узкой, вьющейся меж разросшимися кустами тропе, показывала дорогу. Шла быстро, билась о худенькую спинку коса, сверкали босые пятки. Честно говоря, Кольша уже умаялся за ней поспевать. Вот ведь торопыга, не девка. А попросить помедленнее идти посланнику господина Пскова, Тиуна, Николаю Застеннику невместно. Как миновали неглубокий каменистый ручей, сказал только: «Вижу, дорожку ты добре ведаешь». «Так я ж тут живу, господине». Кольшу покоробило. Все же не привык еще, когда к нему вот так обращаются. Со всем почтением. Давно ли сам был на побегушках? И вот, человеком стал. Вернее, сделали, к важному делу приставив. Теперь главное не опростоволоситься. Все как надо сделать. Девчонка эта, может, каких постарше отроцев знать, поумнее. С теми и поговорить. Может, чего видели, что другие пропустили. Так ведь бывает, да часто. А с этой что говорить? Совсем еще дитё. Вон как несется, в припрыжку. А вот наклонилась, цветочек сорвала. Надо же, ромашку. Ей бы еще в куклы играться. Ладно, дорогу покажет, и пущай себе возвращается во свояси. «Ну вот», — остановившись, оглянулась Тошка. «Вот мостки, там брод, а вон в той стороне Тони. Куда сначала пойдем?» «Пойдем, ишь ты!» «Кто нем сначала?» Чуть свернув, они прошли ракитником и спустились к реке. На мостках, уплетенных садков для рыбы, под присмотром сутулого мужичка с редкой рыжеватой бородою, уже суетились молодые парни, новые тонники, присланные местным Тиуном Анимподистом взамен убитых. Кольша вытащил из калиты боярскую грамотцу. «Да не надобно, господине!» Сняв шапку, поклонился сутулый. «Знаем уже, кто ты таков!» Что ж, новости по деревням распространялись быстро. Парни тоже отвлеклись от работы и поклонились, выказали уважение. И Кольше это было приятно. Он даже скосил глаза на Тошку. Оценила ли? Куда там? Васильки вон на лужайке рвала. Или колокольчики. Для венка, верно. «Коле чем помочь?» «Не, не надо пока. Работу свою делайте. А я похожу, ущерб обсчитаю, и коли чего надо, спрошу». «Ну, бог тебе в помощь, господине». Между тем девчонка прибежала слуга и, запросто взяв Кольшу за руку, словно не Тиун он, а дружок какой, шепнула: «Там они скакали, по лугу. Но те, кто напал...» Тиун лишь хмыкнул. «С чего взяла?» «А с того, что следы там, копыта. Эвон, травище-то вырвано. Сам посмотри. Лошади-то тяжелые». «И что с того?» Николай склонил голову на бок. «Вот уж неугомонная. Надо бы спровадить ее домой, да побыстрее. А то отвлекает только. Лошади у нее тяжелые. Надо же. И главное, в глазах никакого почтения. Поначалу-то еще стеснялась, но сейчас вот попривыкла, что ли, мелочь». А то, что кони-то рыцарские или литовские, богатые кони, дорогие. Так может, это ваши же кони с ночного? Не, крестьянские-то лошадки так быстро не скачут. Эван, глянь. Ну вот еще, раскомандовалась. Угостить бы тебя хворостиной. В раз бы в разум вошла. И почтение бы в голосе появилось, и слово «господин» вспомнило б. Кольша все же прошелся по лугу. И впрямь. Не врала девка. Так оно все и было. Лошади-то тяжелые и быстрые. Вон расстояние. Тут в галоп бросились, чтоб быстрее. Нет, тут не простой приграничная шайка пахнет. Тут люди воинские, рыцари, либо литовцы. Еще палачане могут быть запросто. Кто вот только. Так затем он, Николай Застенник Тиун, сюда и послан. И не кем-нибудь, а князем и господином Псковым. «Ой, ты что такой?» — испуганно вскрикнула Тошка. «Как идол!» «Сама ты идол, а с лошадьми молодец, заприметила». «Правда и есть, молодец девка». «Ну, и что ты скажешь? Как напали?» Кольша спрятал улыбку, спросил на полном серьезе, и спутницу свою юную решил пока что не прогонять. «Я так понимаю, тут нужно было точно знать, где кто. Да еще посты, сторожа. Их, думаю, первыми и убили». «Да, знали», — согласно кивнула девчонка. «Значит, наблюдали хорошо. Или...» Тут дева замолкла. Видать, продолжать не захотела. А вот Кольша продолжил, и Тошкину мысль понял прекрасно. «Или предатель есть, да не из простых. Ты ведь это хотела сказать?» «Ты сам и сказал», — опустив глаза, тихо промолвила девчушка. «Надо тут осмотреться». Тут уж посланник расхохотался. «Но ведь только сам хотел предложить. Давай так, ты вот от той рябины до речки, а я от речки до орешника». «Сговорились? Ага». Радостно хлопнув в ладоши, Тошка унеслась, кросшей шагах в полсотни рябинки, да там в зарослях и скрылась. Искали. Неведомо, правда, что, но кое-что все же нашли. «Здесь вот, глянь, ветка сломана», — деловито показывала девчонка. «Самострел положить удобно. Да вон и следы». «Башмаки». Кольша наклонился. «Кожаные. Такие орденские слуги носят, кнехты». «Литовцы тоже могут?» «Да, могут. И палачане?» «Ну?» Выпрямившись, резко обернулся сыскной. «По глазам вижу, что ты еще отыскала, а не говоришь. Играешься». «Просто хочу показать. Я не трогала, просто осмотрела. Вон там, у старого пня». У старого пня в траве лежала короткая арбалетная стрела. Болт. «Такие болты запросто кольчугу пробьют». «И вовсе не запросто», — тут же возразила Тошка. «Это смотря как попадут. Ежели прямо, то да, насквозь. Но так обычно редко бывает. Потому-то они самострелы свои и примащивали, чтоб наверняка». «Думаю, они точно знали, сколько здесь тонников, и сторожи, и где», — вслух рассуждал Николай. «Даже если предатель и сообщил, то я б на их месте сам все посмотрел. Убедился бы». «На тот берег идем?» Юная умница Тошка поняла все в лед. Даже рукой показала. «Вон холм подходящий. И дуб. А брод чуть ниже». «Брод ясно осмотрим. Идем». Все те же следы копыт. Лошади тяжелые. Однако больше никаких примет. «Хоть бы фибулу какую-нибудь потеряли», вслух размечталась девчонка. «Так и ясно б тогда стало, кто. Орден, палачане, литовцы. Ой, вон блестит!» И точно. В воде у плоского камня, как по заказу, блеснула бронзовая застежка фибула. «Зернью!» «Это ложная зернь!» Пробежав по воде, Кольша наклонился и вытащил застежку из воды. «Видишь, выплавлено, а не припаяно. Так полоцкие кузны испокон веку делали. Ну?» С хитроватым прищуром юноша взглянул на юную свою напарницу. «Скажешь, палачане?» «Не скажу», — столь же хитро усмехнулась девчонка. «Дай-ка». «Ага». Тошка склонилась над рекой, положила застежку на дно, у камня. Украшенный затейливой вышивкой подол ее рубахи давно вымок насквозь. так оно пожарее приятнее. Видишь? Напарница с прищуром обернулась. Вот так она лежала, я приметила. Неглубоко, чтоб издалека увидать. И концом под камень засунуто, чтоб водой не унесло. Специально подбросили, хитрованы. Ну да. Выпрямившись, Тошка пожала плечами. Но могли и просто потерять, а под камень занесло течением. Так ведь тоже бывает? Бывает, согласился Тиун. Надо еще искать. Надо. На холм, к дубу? На холм. На холме вновь обнаружились следы копыт, а на дубе — место для наблюдателя. Ну и больше, в общем-то, все. Стоянку надо искать, нахмурясь протянул Николай. Не с налета ж они, видно? Тогда по следам. Эван, тропинка, пошли. И опять она побежала первой. Правда, теперь эта Кольша, пожалуй, нравилась. Что и говорить, умная девка. Не зря с собой взял. Интересно, вырастет еще больше поумнеет. Ишь, большеглазая, дитё еще. Однако же года через 2-3 заневестится, замуж будет пора. Судя по серебряному браслетику, да по таким же сережкам, с приданым в этой семье все хорошо. И жениха найдут для семьи удобного, даже боярина своего не спросясь. Псков не Полоцк, не Владимир, не Суздаль, не Ростов. Холопы тоже права имеют. В псковской судной грамоте прописанные. Интересно еще, когда заневестятся, красивая будет, аль нет? Сейчас-то вроде и красиво, вон глазищи какие. Но ведь как дитё в деву превращается, бывает всякое. И нос может вырасти на аршин, и ноги кривыми сделаются, и руки отвиснут почти до земли, а грудь, ну, тут вообще непонятно пока, какая вырастет. Нет, так-то девка глянется, да умная. Если б не холопка, можно было б через пару лет и самому сватов заслать. И. Вот только неохота самому холопом стать. Ладно, поглядим. Время-то еще есть, с запасом. «А как твое имя?» — вдруг обернулась дева. И сама же, словно устыдясь своей смелости, пояснила тихонько. «Давно хотела спросить». «Ну вот, спросила». Кольша неожиданно улыбнулся и тут же представился, напустив на себя самый серьезный вид. «Николай Застенный. Можно Застенник. Это место такое в Пскове. Застенье. Ну, где я? Человек я свободный, посадский». Только лишь князю да господину Пскову кланяюсь. Однако род мой незнатен и не богат. А я вообще холопка. Правда, не из обельных, но почти раба. Голос девочки потускнел. Понятно. Зато ни о чем думать не надо, подбодрил свою спутницу Тиун. Боярин за вас думает. Он же, если что, и поможет, он же и защитит. Так-то оно так. А я вот люблю думать, да сама все решать. Зато и попадает частенько. Я заметил. Хохотнув, Кольша внимательно оглядела кругу. Похоже, пришли. Чуть в стороне от зимника были видны остатки лагеря. Следы от шатров и шалаши остались. Ну что, опять разделимся? Я от малинника до той липы, а ты от липы до зимника. Эй, что молчишь-то? А? А шалаши вместе осмотрим, с них и начнем. Увы, в шалашах ничего не осталось, разве что лапник. Все подмели, все за собой прибрали, что тоже настораживало. Зачем? У липы тоже ничего интересного, одни кости. «А вон ветка какая-то», — шмыгнув носом, наклонилась Тошка. Подняв ветку, глянула. «Из ольхи? Строгал кто-то. Видать, от нечего делать баловался. Ой, вон что-то и вырезано. Распятие. Крест. Только какой-то странный. Две одинаковые перекладины. Не наш. На немецкий, орденский тоже не похож. Хм. Дай». Кольша властно протянул руку. И замолк. «Ну?» — напомнила девочка. «Что скажешь? Вижу, что-то тебе знакомо». «Это Лотарингский крест, Антонина», — негромко промолвил Тиун. «Есть такая страна, Лотарингия. Мне один купец рассказывал. От немецких и франкских земель недалеко». «Лотарингия? Так значит...» «По всему орден это. Крестоносцы. У них со всех полночных земель рыцари». «Но... ведь у нас с ними мир. потому и таились. «Эй, что с тобой? Что так смотришь?» «Тссс!» Девчонка прошептала одними губами и скосила глаза. «За нами следят. Вон там, за липой, кто-то прячется». «Ага». Повернувшись к липе спиною, Кольша быстро вытащил нож. Поменяв колесо, сама управилась, Яна перевела дух и, оглянувшись по сторонам, быстро сменила рабочую рубашечку на модную футболочку. Вынырнула из-за поворота древнее коричневое авто. Корыто. «Помочь, красотуля!» Распахнув дверцу, предложил худощавый парень, лет 30, смешной, лопоухий, с обаятельной улыбкой. «Да я уж без тебя справилась», — хмыкнула девчонка. «Интересно, как это он так быстро выскочил?» Подсматривал подигад. «Да и черта с ним!» Показывает свое тело в силу специфики рода деятельности девушка давно уже не стеснялась. Правда, делала это за денежки. А этот черт худой на халяву, что ли? «Клевый у тебя вид!» Блин, эту фразу Яна уже где-то слышала, и не так уж давно. И парень этот, вроде знакомый, только вот почему-то никак не вспомнить откуда. Где же она его видела? Видела точно. И что-то с ним было связано неприятное. Очень. «Я вообще-то фотограф, меня Юрой зовут». «Фотограф?» Девчонка презрительно скривилась. «Ну точно, халявщик. Сейчас соврет что-нибудь типа из модного журнала и предложит сняться на природе. И, конечно, голенькой. За так. Типа бесплатная фотосессия. Только для вас». «И что, у тебя и фотик есть? Или на телефон фоткаешь?» «А как же, вот». «Ха! Этому твоему кодеку 300 лет в обед!» Вот уж теперь Яна ни чуточки не стеснялась в выражениях. На черта ей сдался этот халявщик-нищеброд. «Это старое, но золотое», — не унимался фотограф. «А ты очень красивая». «Вот без тебя-то не знала, ага». Что-то отталкивало девушку от этого вроде бы совершенно безобидного и забавного парня. Почему-то почувствовалась подспудно исходившая от него опасность. Хотелось поскорее уехать, уйти, убежать. Но так и уехать. Колесо-то поменял уже, сама. «Ладно, пока». «Постой». «Постой, говорю!» Высунув в окно, стекло было опущено, руку, фотограф схватил Яну за запястье. И силище у него оказалось недюжинное. «Пусти, больно! Пусти, кому сказала! Ах ты ж!» Девушка выругалась и, чуть потянув на себя дверь коричневого корыта, резко захлопнула. Вернее, попыталась, силой прищемив навязчивому незнакомцу ногу. «Ах ты, сучка!» «Ага!» Заругался. Показал свое истинное лицо. Видать, перепало не слабо. А что? Кое-какие селенки у Яны имелись. Колесо же смогла поменять. Но тут, похоже, пора было рвать когти на полном серьезе. Слишком уж разъяренным выглядел навязчивый ухажер, слишком уж лютой злобою сверкнули его глаза, налитые каким-то жутким красноватым светом. Не говоря больше ни слова, Яна тут же запрыгнула в свой гламурненький «Пежо» и, захлопнув дверцу, повернула ключ. И ничего. Катушка зажигания лишь растерянно гудела. «Ну, заводись, миленькая, заводись!» Разъяренный фотограф был уже здесь. Подбежал, просунул руку в окно и, что-то бормоча про ветер, схватил девушку за волосы. И тут же получил по руке маленькими маникюрными ножницами. Уж что нашлось в бардачке, вернее, что первым попалось под руку. «Ну, заводись же, ну!» Завелась. Вздрогнув, двигатель заработал. К расположенной рядом остановке как раз подъехал рейсовый автобус. Вышли люди, среди них какая-то смурная девчонка, судя по виду, заучка в черной юбке и колготках, несмотря на жару. «Отвали, черт!» Яна громко заругалась и, отпихнув навязчивого гада, быстренько отъехала прочь. Правда, недалеко. Машина снова заглохла. Впрочем, и гад, похоже, испугался людей. Опустив голову, быстренько шмыгнул в машину, в коричневое свое корыто. Хлопнул дверью да ударил по газам, только его и видели. «Ну вот и правильно, проваливай! Эх, милая, а ну!» И снова не завелась. Все погасло даже. «Ага!» Выскочив из машины, Яна подняла капот и заулыбалась. «Понятненько. Проводок оторвался от клеммы. Вон, видно, проржавел. Текс, сейчас мы тебя прикрутим. Вот так. Ага. Господи, вот свиньюшка-то всю майку измазала. А ведь Гуччи. Лучше бы и впрямь голой. Ладно. Ну, давай, заводись». Выжав сцепление, девушка повернула ключ. Завелась. Заработала. И что с того, что ноготь сломала? «Ну, куда теперь? На пляж?» Разобравшись с машиной, Яна заметно повеселела и, врубив крутой музон, решительно покатила к выезду на главную дорогу. Правда, не доехала. Увидела в зеркальце, как тот гнусный чувак на старом корыте кадрит на остановке новую девушку, ту самую зануду в колготках. «Не, ну нашел кого-то. Да и черт с ними!» Девчонка повернула руль, но немного, не доехав до шоссе, развернулась и покатила по проселку обратно, словно кто-то решал за нее или подсказывал. Коричневой тачки уже нигде видно не было, хотя... Вот они где. Жиза. Ой, точно, подкатывает. Люто ору. И... Когда фотограф внезапно ударил зануду в живот, Яна вдавила педаль акселератора в пол. Выскочила, вылетела. Правда, успела притормозить, но все же сбила гада. Конечно же, не насмерть. Распахнув правую дверцу, крикнула тут же. «Садись! Это маньяк! Садись, дура!» Зануда сообразила, уселась. Яна вдарила по газам. В зеркальце было видно, как поднялся фотограф. Отряхнув дорожную пыль, погрозил кулаком. «Грози, грози теперь, сука!» И с вами вновь Авторадио и группа «Земляне». Ты только крепче держись в седле, сынок. Вот именно. Крепче держись. Ты что там, ревешь, что ли? Прихожу в себя. Спасибо. А что, это правда маньяк? Маньяк не маньяк, но приставучий до черта. Короче, зануда. Меня, между прочим, Яной зовут. Света, лихо ты водишь. А то. Как живот не болит? Видела, как тот тебя ударил. Вот же козел. Быдло. А живот нет, не болит. Хорошо уже, спасибо. Пожалуйста. Слушай, Свет, а давай на пляж? Погода-то вон. А этот черт за нами не погонится? Не погонится. Он людей боится. Ну так как? Даже не знаю. У меня и купальника-то нет. И у меня нет. А мы без купальников. После такого-то слабо, что ли? А теперь с нами Дэвид Гетта с композицией... Тр-тр-фр. Вот под этот музон и поедем. Зажжем, подруга! Жиза! Метать ножи Кольшу научил Гинтерс-боярин, литовец и верный друг князя Давмонта. Научил давно, еще лет 5 тому, притом строго наказал, чтоб парень постоянно тренировался, тогда и рука будет тверда, и меткость отменная. Так что не повезло нынче тому, кто прятался, кто следил. Правда, еще следовало подумать о напарнице. «Тошка, живы ныряй в заросли, схоронись, не найдут». «Поняла». Только тень мелькнула, девчонке и след простыл. «Поди, отыщи». «Эй!» Взяв нож за лезвие, застенник строго взглянул на Липу. «Что там прячешься? А ну, выходи по-добру, не то...» Кусты рядом с Липою зашевелились, и на полянку выбрался отрок, по виду чуть старше Тошки, белобрысый, рослый, босой, в порванной по подолу рубахе. «Я это... тут...» — моргая, испуганно пробормотал мальчишка. «Вижу, что ты тут, а не там!» Николай пока что не расслаблялся, не спускал глаз с кустов. «Всякое могло быть, всякое. Мало ли там кто еще прятался. Еще есть кто?» «Один я, господине. Анисим, в Костово пробираюсь». «В Костово?» Поигрывая ножом, чтоб в любой момент метнуть, Кольша недоверчиво хмыкнул. «Ты б еще через Юрьев пошел». «Коротким-то путем боюсь, а?» «Ха!» Выбравшись из кустов, удивленно вскрикнула Тошка. «Никифоров! Кольша!» «Тош, а я как тебя увидал, обрадовался. Думаю, наши. Вот все и выспрошу». «Это отрок наш, деревенский», — подойдя к напарнику, быстро пояснила девчонка. «Никифоров, Аниська! Ой, Анисим! А твоих-то...» Отрок насупился и опустил голову. «Всех?» «Деда Никифора точно, а мамка твоя жива, и мелкие едва не сгорели. Хорошо ли ходеи быстро ушли?» «А Лёлька, сестра?» «В полон угнали», — тяжко вздохнул Тошка. «Да многих отроков и отроковиц». «Сволочи! Отомщу!» «Да прежде чем мстить, лиходеев еще найти надобно». Наконец и Кольша вставил свое веское слово. «Ну давай, рассказывай, откуда здесь взялся и как дошел до жизни такой?» «Это Коль Застенник Николай господина Пскова посланец», с затаенной гордостью представила Антонина. «А я ему помогаю. Ты, Аниська, нам все сейчас расскажи». «Помощница, хм!» Отрок не выдержал, рассмеялся. И послушно рассказал все. Про то, как едва уцелели с сестрицей во время налета неведомых людей на Тоне, как бросились в деревню предупредить, да вот не успели, как встретили своих ребят, как поскакал Анисим за помощью. «В Ромашково поскакал», — пояснила за Аниську Антонина. «Там нашего боярина Гюрята Степановича деревня главная, там воевода боярский, дружина, и управитель Анимподист Тиун, ух и вредный». «Его-то я в тот день и встретил», — вдруг припомнил отрок. «У Брода. Я его первым заметил, да подходить не стал». «Тошка правильно сказала. Анимподис Тиун дюже вредный. Они свои воды потом меня плетьми...» Парнишка чуть не плакал от обиды. «За что? За то, что я к ним за помощью. А они в поруб потом бросили. Оттуда я избежал. И вот за рекой хоронился. Лесными тропками шел. Теперь вот... «Не знаю, куда. Матушке только покажусь, а уж опосля, верно, опять в поруб». «В деревню тебе нельзя», — задумчиво протянул Кольша. «Даже показаться. В раз доложат, донесут. Антонина матушке поклон от тебя передаст. А с тобой? С тобой решим, что делать. Да. Ты про Тиуна рассказывал?» «Ага. У реки его заприметил, у Брода. Думал, пошел Тони проверять. Он тут за всем следит, везде ходит. Однако Тиун-то с человеком встретился, с той стороны. О чем-то сговаривались, по-немецки. Ну, как в Ордене говорят, или в Риге». «А ты и немецкую речь ведаешь?» Николай удивленно качнул головою. «И я ведаю», — хмыкнула Тоша. «У нас многие знают. Правда, по паре слов. Живем-то в приграничье». «Вот и я пару слов», — покивал Анисим. «Но точно по-немецки говорили. А потом я уж и не слышал, ушел». «Так...» — посланец задумался. Все сказанное сейчас Анисимом нужно было обмозговать и по возможности проверить. Что же касается самого отрока? «Ты сказал, сразу в плети? За что?» «Да ни за что! Непочтительно доложил, мол...» «Подозрительно это все», — негромко промолвила девчонка. «Почтительно, непочтительно. Человек с такой вестью явился, а они... Тут ведь быстро все надо». «А они не торопились!» — отрок обиженно поджал губы. «К утру только выехали!» «Понятно!» — Кольша почесал затылок. «Неужели они подист Тиун? Но ему-то какая выгода? Место не худое, правда, полностью от боярина зависит. Почти. Может, захотел свободным пожить? Так на это серебришко надо изрядно». «Не торопились, говоришь? Ладно, проверим». «Еще с парнем надо что-то делать. Возвращаться в деревню ему никак нельзя. Единственного свидетеля видока потеряем. Так что...» «Вот что, Анисим, дам тебе грамотку, напишу к сыскным. Пойдешь в Псков. Путь-то ведаешь?» «Да, господине, доберусь». «Явишься в сыскную избу, я укажу, как найти. Сам ни у кого не расспрашивай. Шильников да теребени разных в городе полно». За расспросы такие могут и ножик в бок. Грамот суту передашь либо Степану Ивановичу, Тиуну, он за главного там, либо Осетрову Кириллу, он человец надежный. На словах от меня обоим поклон. Все понял? Ага. Благодарствую, господине. Ты, Анисим, пока не уходи. У Брода схоронися и жди, встряла в беседу Тошка. Я тебе к вечеру сухарей принесу, мучицы... «Да еще чего-нибудь, а то будешь голодный». «Да я рыбку». «Все равно, Узелок соберу, не отказывайся». Николай надолго задумался. По всему выходило, нужно ехать в Ромашково, поговорить с воеводой, с Тиуном, с людьми. И что люди скажут? Скажут что-нибудь важное или только то, что Тиун велит? Уж поди люди-то науськаны. Ничего они толком не скажут. Да и выспрашивать-то надобно тайно. Ведь посланец господина Пскова явился лишь ущерб посчитать. А тут вдруг про дружину выспрашивает. Нет, не скажут. Еще и Тиуну донесут. Или воеводе. Тут не с наскока, тут по-другому надо. Антонина Батьковна, у тебя, случайно, никаких родичей в Ромашкове нет? Три. Целых три жертвы не принесены. Хотя могли бы быть. Да что там могли, должны бы. Словно дикий зверь, жрец чувствовал запах человеческой крови, видел глаза жертв, расширившиеся от ужаса и нестерпимой боли. Чувствовал, видел. И что? Уход одной жертвы, той девки в черных кургузах штанишках, вполне мог быть и случайностью. Не вовремя появились те парни на мопедах. Но чтоб сразу три, это не просто невезение, нет. И никакая не случайность. Йомантас злобно скривился. Кто-то встал на его пути. Вот что. И этот кто-то... О, жрец догадывался, кто это. Конечно же, враг. Та его ипостась, что осталась в далеком прошлом. Он вредит, тут и думать нечего. Как же он узнал? Да так, ведь жрец и князь связаны невидимой нитью. Они сразу и там, и здесь. Впрочем, там еще никакого Йомантаса нет. Душа так и мечется, потому что нет еще силы. Нужны еще жертвы, нужны. Однако надобно как-то перехитрить врага, отвести глаза. Как? Вот тут надо подумать. Что с тобой? «Ты упал?» — оторвалась от плиты Вера. Узкие, с модными прорехами джинсики, клетчатая рубашка с закатанными рукавами, волосы собраны в аккуратный пучок. Ишь, хлопочет. Не скажешь, что наркоманка. Хотя ясно, вмазалась уже. «Не твое дело. Йод принеси». Жрец остановился, бросив на сожительницу недобрый взгляд. «Может, ее? Может, пришло уже время? Тот самый крайний случай. Или все же пока подождать?» Литовец сам не заметил, как привык к относительному бытовому комфорту, к выстиранным рубашкам, к вовремя приготовленной еде, к регулярному сексу, в конце-то концов. Правда, постоянно нужна была доза. Да уж, дороговато обходилась сожительница. Так ведь она и ненадолго, еще месяц-два, а потом... Потом ясно. «Нет здесь йода, все пересмотрела». Вера заглянула в дверь. «Пойду к соседям спрошу». «Да, сходи, пожалуй», — рассеянно кивнул Йомантас. «Я там картошки пожарил с мясом. Ой, тебе бы джинсы зашить или купить новые?» «Лучше новые». «У меня как-то случай был, в детстве». Завязывая кроссовки, девушка вдруг улыбнулась. «Приехала как-то к нам моя двоюродная сестра Наташка». Разговорилась, но точно вмазалась. Вон как глаза блестят. Дура. Нет, может, ее все же... Так Наташка, стерва, порвала блузку и... Кто-кто? Йомантас насторожился. Говоришь, сестра? Сестра. Да, вот это пожалуй. Ну да, сестра. Двоюродная. Ну и ты иди, иди. Заодно там пораспрашивай, кто к кому приехал. Понимаю. Фотомоделек подобрать? Уже уходя, рассмеялась Вера. «Это, как его? Кастинг!» «Ну да». Жрец все же улыбнулся ей вслед. «Кастинг. Смотри, победней выбирай, чтоб платить не пришлось. Много». «Сестра». «Ну точно же. То, что надо. У него ж две сестры. Лаума и Лайма. Для жены рано еще. Еще недостаточно сил. Да и на сестер, честно-то говоря. Но...» «Напугать-то можно? Да и как пойдет?» «Сестра, как там фирма-то?» «Агентство недвижимости «Реал», кажется». «Ну да, ну да. Сейчас глянем». Литовец давно уже навел справки о всех членах семьи Игоря, в том числе и о сестрах. Старшая Лаума была замужем за налоговым инспектором, оба, отправив дочь в оздоровительный лагерь, нынче уехали в отпуск. А вот младшая сестричка Лайма... Открыть в смартфоне страничку агентства было минутным делом. Ага, вот она. Агент по недвижимости Лайма. Симпатичная такая блондиночка, красотка. Вот и телефон. Пожалуй, не поздно еще. Йомантас достал из кармана старый кнопочный телефон, купленный по случаю, на всякий случай. «Здравствуйте! Извините за поздний звонок. Я бы хотел приобрести небольшой домик в Стрельне. Вот он у вас выставлен. Да-да, именно этот лот. Когда можно посмотреть? Лучше бы ближе к вечеру. Завтра в 18:30? Отлично. Договорились. Всего вам доброго». Позвонив, Йомантас прикрыл глаза и вытянул ноги. Старый одноэтажный дом на самой окраине. Амбарный замок на двери, заколоченные ставнями окна. В заставленных старой мебелью комнатах темновато, но неожиданно уютно. Может, именно из-за того, что мало света? Или из-за мебели? Резной старинный буфет, комод, полированный немецкий шкаф с большим зеркалом. За шкафом литовец и спрятался. Открыть ставни и проникнуть в дом особого труда не составило. Тем более такой густой палисадник, забор. Эх, если бы уже были силы! И тем не менее жрец приготовила веревки и скотч, и острую финку, полный набор. Теперь оставалось только ждать. Ага. Вот подъехала машина. Скрип калитки, шаги, звон ключей. Йомантас взглянул в щель, увидев озабоченную молодую блондинку, стройную красавицу лет 25, в туфлях, бежевых летних брюках и светло-голубой блузке. Довольно строгой и деловой, без всяких фривольностей типа глубокого декольте или голых плечиков. Деловая. Опоздала, правда, на 5 минут. Ну что же, иди. Заходи, заходи. Милости просим. Хлопнула дверь, скрипнули половицы. Жрец напал сразу же, как только жертва вошла в комнату. А чего было ждать? Внезапно выскочив из-за шкафа, навалился, слегка придушив девушку, да сбив с ног, повалил на диван. Связал, заклеил рот скотчем и с наслаждением принялся расстегивать блузку. Одна пуговичка, вторая, третья. Красивое белье. Четвертая. Вот уже обнажился пупок. Лайма пришла в себя, сверкнув глазами, дернулась, пытаясь вырваться. Литовец наотмашь ударил ее по лицу и, разрезав ножом бюстгальтер, обнажил грудь. Красивую, упругую. Может, заодно ее и... Нет, это только богам. Волевым усилием жрец выгнал из головы фривольные мысли, зашептал, истово обращаясь к богам. «О, Пиколис, Перкунос, Земине, примите, дуй ветер, шумите деревья, радуйся лес!» Что-то хлопнуло. Жрец открыл глаза. Уже вернулась Верка? Нет, просто ветер. И все же, если бы было так, как... Снова закрыв глаза, Йомантас поиграл желваками. Он снова прятался там, за шкафом. Вот подъехала машина, послышались чьи-то голоса. Голоса! Лайма приехала не одна, с друзьями. Двое парней и еще одна девушка, как видно, подружка. И куда делся строгий деловой стиль? Узкие белые джинсики, светлая короткая футболка с принтом. Хорошо не топик, тоже еще риэлтор. «Лай, ты только побыстрее, ага? А то очень хочется уже искупаться. И пикничок. Ну уж это обязательно, а, девчонки?» Зло сплюнув, жрец проворно вылез в окно и, пробравшись задним двором, поспешно ретировался. Снова не повезло. Что ж, в этот раз он и не рассчитывал. Открыв глаза, литовец потянулся к телефону. «Здравствуйте! Зоомагазин? А есть у вас ужики? Нет-нет, не ежики, ужики! Ужа хочу себе купить, а то мыши на даче достали. Уползет? Но это уж мои проблемы. Сколько-сколько? Отлично. Завтра с утра и заеду. Встав, Йомантас с торжеством посмотрел в висевшее на стене зеркало. Священный уж, Залтис, посланец богов. Вот что было нужно. И вновь старый дом на окраине. «Ой, змея, змея!» Лайма выскочила на веранду, как ошпаренная. «Вон, вон, ползет! Ужас какой! Ну что вы стоите?» «Это не змея, Лай!» Взяв девушку за руку, спокойно заметил высокий темноволосый парень в голубых джинсах и черной рубашке пола. «Это уж!» «Уж! Уж, уж! Это я тебе как биолог говорю. Видишь, на голове желтые такие пятнышки?» Лайма дернулась и возмущенно скривила губы. «Ну вот мне дел больше нет, змеюк всяких разглядывать!» Испугалась. Обняв девушку, ласково спросил темноволосый. «Испугалась, милая моя!» «Эй, хватит там целоваться!» Со смехом закричала симпатичная шатеночка в синем коротеньком платье. «Подружка!» «Поехали уже на пляж! Там и расслабишься, Лай! Или тебе прямо сейчас уже налить?» «А клиент?» «Так, может, он вообще не приедет. Времени-то...» «Ой, я ему сейчас позвоню». Спохватившись, Лайма вытащила из сумочки айфон. «Вне зоны доступа. Ну, подождем еще минут 20, и черт с ним. Не ночевать же здесь, в конце-то концов». «Вот это верно». «Еще и уж этот...» Вытащив пачку тонких сигарет, девушка нервно закурила. «Неприятно. С ужом». «А что с ужом?» «Семейное предание. Там всякие такие страсти. И ужи». «Ты не рассказывала?» «Как-нибудь расскажу. Но лучше бы нет. Понимаешь, были когда-то на Литве такие священные ужи, залтисы. Язычники-жрецы поили их молоком». Жрец почти добрался до младшей сестры. «Почти. Правда...» Остановить зло оказалось так просто. На этот раз просто. Интересно, почему? И все же Криве послал Залтиса. Открыто объявил войну. Что ж, поборемся. Встав с ложа, Давмонт подошел к окну. Глянул на мощные стены Кремля. Крома. На гостевые палаты, на церкви, на величественный собор Святой Троицы. Именно туда, в собор, и отправился князь, едва дождавшись заутрени, и долго молился. «Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, и помоги, помоги, Господи, противу всякого рода зла».